Девятое. Мракокуля, мракакля, мракукля или как там его на самом деле зовут? «Роксана!» — рявкнул я, сбрасывая в сторону липкие чары, которыми меня сейчас пытались держать. Знал же, что ловушка. Прекрасно понимал и все равно решил проверить. Как теленка разрешил привести себя в эту пещеру. Разрешил. Да я сам сюда прибежал. «Девушки, может, мне вас здесь оставить?» Усмехнулся, осматривая, как ведьмочки меня окружают. Сейчас мне казалось прекрасной идеей заморозить их и оставить стоять в этом каменном мешке, куда меня заманила Роксана. Как она любит говорить, монстр, чудовище. Может, хватит пытаться доказать всем обратное? Хотят увидеть злого меня? Сейчас увидят. У них прекрасно получилось переполнить чашу моего терпения. Даже так? Зло улыбнувшись, прокомментировал я, заметив, что ведьмы готовы нанести удар первыми. Сами напросились. Вскинув руки, я выстроил ледяную стену, в мгновение разбивая ее и отправляя острые, как копья льдины, в сторону глупых и алчных ведьм. Сколько заплатила им Роксана за согласие помочь ей избавиться от меня. И о деньгах ли идет речь? Я сбился с мысли, чувствуя, что мои силы тратятся слишком быстро. Не критично, но словно часть уходит куда-то помимо моей воли. «Хитрые ведьмы!» — прошептал я, призывая пургу и заставляя снег кружиться вихрем по всему каменному залу, дезориентируя ведьм. Впрочем, они все равно умудрились запустить в меня каким-то сгустком черни, погружая все пространство в непроглядную тьму. На несколько мгновений стихли абсолютно все звуки. Буйство льда и снега, голоса нашептывающих заклинания ведьм меня словно погрузили в вакуум. Но как внезапно все погрузилось в темноту, так же резко все и прекратилось. Туман рассеялся, открывая мне обзор на каменный зал. Вот только моего колдовства здесь уже не было. Ни снежинки. Впрочем, как и ведьм. Как и... «Добрый день!» Нежным голосом протянуло прекрасное создание, в буквальном смысле свалившееся мне в руки. Сам не понял, как поймал ее, не скрывая удивления и осматривая девушку. «Красивая?» «Даже очень. Живые серые глаза с длинными пушистыми ресницами, милое личико, пухлые губы с едва заметной и немного ироничной улыбкой. Засмотревшись на них, я не сразу понял, что говорит сама девушка. «Мракокуля!» По слогам произнесла она, словно специально коверкая мое имя. «Мракуля! Кракуля! Какуля!» Хотя это уже явный перебор. «Знаете кого-то с похожим именем?» Она покрутила головой по сторонам, словно впервые видя эту пещеру. А я... Догадался оторвать взгляд от лица девушки и осмотреть ее одежду. «Ведьма. Как я сразу не понял. Кто еще посмеет ходить в мужской одежде, при этом не испытывая ни малейшего стыда?» «Кто ты такая?» Чуть ближе, склонив лицо над ведьмой, я втянул носом запах, пытаясь определить направленность ее дара. «Слабая. Сила хаотичная, но...» Словно досталась с чужого плеча и не подходила юной ведьме по размеру. Даже немного разочаровала Роксана. Собрала какое-то отребье. «Вы не могли бы...» «Нет». Не стал я дослушивать ее, направившись на выход из этой пещеры, решив вернуть ведьмочку Роксане. Иначе ее использовать все равно никак нельзя. Слабая, посредственная, алчная. Еще и глупая. Пыталась чары свои призвать, чтобы ударить. И так бездарно изображала непонимание, пытаясь отвлечь меня и усыпить бдительность. Не знает она, кто такая Роксана. Недопонимание у нас, видите ли. «Недопонимание», — брезгливо повторил я за ней, наконец-то выходя из пещеры под теплый солнечный свет. «Что именно?» Удачная попытка заманить меня сюда? Или, может, ваша неудачная попытка пленить меня? А может, то, что ты не успела сбежать? «Да не было со мной никого!» — практически выкрикнула ведьма. Удивительно глупая преданность. Поняв, что Роксаны здесь нет, я выпустил ведьму из рук. Не ожидал, что они смогут отойти так далеко за такой короткий промежуток времени. Да и сама округа... Магия словно изменилась. Стала тише, если можно так выразиться. Или мне так только казалось? Все же определенного успеха ведьмы в своем нападении добились. Я не ощущал примерно треть своей мощи. И, как ни странно, истраченный резерв не восстанавливался, как это обычно бывало. Что же они сделали со мной? Почувствовав вновь творимую ворожбу, я обернулся на успевшую подняться на ноги девушку. «Роксана самых слабых ведьм королевства собрала, что ли?» — усмехнулся я, поняв, что даже если она со всей силы ударит, с ног меня сбить не сможет. «И что ты собираешься мне этим сделать?» Ответить она ему не успела. «Ничего ему не делай!» Раздался за моей спиной незнакомый женский голос. И, как ни странно, ведьма ему моментально подчинилась, развеивая чары. Вот только главное было в другом. Никого живого здесь, кроме нас с ведьмочкой, я поблизости не чувствовал. «Не говори ему ни кто ты, ни откуда. Про меня тем более. Вообще меня игнорируй и не призывай. Про разговоры я молчу. Кир, я понятия не имею, что он такое, но нам с ним не справиться. Я чувствую его связь с Алатырем. Силы даже призывать не вздумай. Скорее всего, мы неправильно перевели дневник Велизары. Здесь не сила была спрятана, а вот он. И кто он такой, я понятия не имею. Как и чем это нам грозит. И прекрати на меня смотреть». «Кир», — мысленно повторил я. «Совсем ведьмы стыд потеряли. Стали не только мужскую одежду носить, но и имена». Впрочем, это было не единственным, что не понравилось мне из услышанного. «А куда ты смотришь?» — уточнил я у ведьмы, демонстративно оборачиваясь и стараясь не акцентировать внимание на увиденном, после чего снова повернулся лицом к девушке. Пока она пыталась заговорить мне зубы, отступая при этом обратно в пещеру, я пытался проанализировать увиденное. А именно, еще одну девушку. Точнее, хорошую зрительную копию, не несущую за собой ничего примечательного. Ни призрак, ни душа. Копнув чуть глубже, я почувствовал связь между ведьмочкой и этим существом. Магическая, тонкая. Как интересно. Что-то вроде искусственного фамильяра, которого создали, взяв за основу не ручного зверька, как это часто бывает, а что-то другое. Осталось понять, к чему именно он привязан, чтобы проще было забрать. Не то чтобы мне это было так нужно, просто... Сказанные созданием слова меня заставили задуматься. И захотелось разобраться, правда ли услышанная или постановка, разыгранная специально для меня. Немного сложно для такой юной ведьмы, но ведь ей могла Роксана нашептать, как себя вести и что говорить. Кстати, сама ведьмочка уже умудрилась забежать обратно в коридор. Наивная. «Я разве отпускал тебя?» Переместившись, я оказался прямо на ее пути и сомкнул пальцы на запястье ведьмы, заметив испуг в ее взгляде. «Правильно, милая. Меня нужно бояться. Но прогуляться нам все же стоит». Не думая, я открыл нам путь в замок. Вот только... Вместо главного зала, где я решил дождаться Роксану, а заодно лишить ее ведьму словоохотливого фамильяра, мы оказались посреди леса. Я не мог ошибиться. Метки, чувства, магия — все указывало на то, что переместиться я должен был домой. Вот только дома не было. «Плохо дело», — подала голос фальшивая девушка, обращаясь к своей хозяйке. Пока еще хозяйки. «Кир, мы в лесу твоего жениха. Отобьемся. Едва слышно прошептала ведьма, осторожно отступая назад. «Я же наблюдал. Приближающиеся шишиги меня не пугали. Странно, что напугали ведьму. Вероятно, она еще слабее, чем мне показалось вначале. С другой же стороны, мне это было на руку, так как, испугавшись, ведьма призвала своего фамильяра в том виде, который более чем устраивал меня. Меч!» Я даже улыбнулся, протянув руку и перемещая его в свою ладонь под растерянным взглядом ведьмочки. «Очень даже неплохой», — прокомментировал я, примиряясь к его весу. «Как? Ты? Как?» Ведьма смотрела на меня со смесью ужаса и непонимания. «В следующий раз думай, прежде чем помогать кому бы то ни было», — пожелал я ей напоследок, указав острием меча в сторону показавшихся шишиг. «А еще лучше тренируйся. Набирайся опыта». Призвав снег, я вновь переместился. На этот раз обратно к пещерам. Хотелось без свидетелей поговорить с добытым фамильяром и понять, что же со мной сделала Роксана. Сила так и не восстанавливалась. В моем доступе было по-прежнему 2/3 резерва. И куда она сама делась со своими ведьмами? Тоже хороший вопрос. И самое главное, куда, задери его бесы, делся мой замок?